Мадар устало отложил бумаги в сторону и потер глаза. Проклятые документы хотелось швырнуть со всей силы куда-нибудь далеко, так, чтобы больше никогда их не найти. Но, нельзя. Потому что чертовы бумажки были нужны для процветания не только клана, но и целой деревни, Канахи. Как идиот Хаширама все-таки уговорил его основать селение, Мадара решительно не понимал. Ведь Учиха изначально знал, что деревня – это, прежде всего, куча мусора, куча людей и куча документации, с которой придется что-то решать. И подсознательно Мадара догадывался, что бумажки достанутся ему, а не резвому козлу Синджу. Тому было бы скучно день за днем просиживать за бумагами. Хаширама носился по разрастающейся деревне, действительно напоминая горного козла. Он строил дома, решал мелкие конфликты, завоевывал обожание людей и улыбался напропалую, пока Мадара сводил дебет с кредитом, ругался с поставщиками, вел тайную торговлю и не давал красивой картинке распасться. А ведь был еще клан Учих, в котором начинались какие-то неясные шепотки о том, что Мадара лидером оказался не очень, даже Хокаге не стал. Конечно, не стал. Каге – личность публичная, а людей Мадара с детства ненавидел. Лучше уж так, в отдельном кабинете, за семью печатями. Даже если никто не знает, что именно Учиха был тем клеем, что не давал новоявленному селению развалиться на куски. А как все хорошо начиналось, у него даже детей могло бы не быть, слава его потенциально сбежавшей жене. Мадара был согласен на одного наследника или наследницу, максимум, на двух, чтобы был запас, но никаких пятерых-шестерых, о которых мечтал Хаширама. Хотя, если бы жена у них была одна на двоих, и каждому клану, включая Узумаки, конечно, нужен был хотя бы один наследник, это уже трое, а с запаской, те самые шестеро. Даже если все будут сиротами из-за невозможности забеременеть у Узумаки Узука, мысли явно вильнули не туда, поэтому Мадара принялся раскладывать документы по папкам и ящикам. Все равно не получится нормально поработать, так хотя бы порядок наведет и отдохнет. Хаширама, вроде, оставлял дома Такаики, или Тамагаики, что-то вкусное. О том, что главы кланов Учиха и Синджу живут вместе, знали все. К счастью, история эта была давняя, так что обсуждалось не особенно активно. И про то, что совместная жена от тогдашних наследников сбежала, тоже знал каждый второй. Против воли Мадара улыбнулся. Нет, ну какова, а? Он бы никогда не подумал, что слепая девица может оказаться достаточно сильной, чтобы раскидать три клана, не особо напрягаясь. Она не получила ни одного ранения во время своего побега, это Мадара видел при помощи Шарингана. Это подтвердил отец Хаширамы после прекращения погони. Едва запачкала свою одежду землей и качественно спеленала большую часть присутствующих шиноби, завлекла ниндзя на ровное плато, где земля внезапно превратилась в зыбучие пески, а потом, в гранит. То, как Узумаки Узука управляла стихией, было невероятно, потрясающе, невозможно. Из допросов опытного следопыта, который, оказывается, гонялся за Узука больше года, выяснилось, что девушка владела не только землей, но и металлом, и магмой, и песком, и деревом. Последним управляла плоховато, как говорила она сама, немного. Да даже немного, это невозможно, если ты не Синджу. Было и то, что не давало Мадаре покоя, и что он ни с кем не обсуждал. Он не был уверен в своем зрении и в том, что он видел во время побега Узука. На свадьбу он пришел после затяжной миссии, где Учиха использовал Шаринган во всю силу. Зрение после этого плыло, а картинка иногда двоилась. Но возможно, только возможно, что в слепых глазах Узумаки Узука он видел дополнительные зрачки блеклые Тамои Шарингана. 2. Если быть точным, он даже Хаширами об этом не сказал, хотя перед собственным мужем можно было не бояться выглядеть глупым. Синджу, на удивление, серьезно отнесся к тому, что они теперь семья, несмотря на отсутствие собственно связующего звена, которое предпочло доброй воле избавить от себя кланы. Бумаги были разобраны, стены кабинета украсились яркими линиями блокирующих фуин. На улицу Мадара вышел в весьма благосклонном состоянии духа, но все равно не слишком довольным. По чувствительным глазам ощутимо било солнце. Учиха хмурился от этого света, и из-за выражения лица мужчины дорога перед ним чудесным образом пустела. Даже снующие туда-сюда отряды полиции из соклановцев старались привлекать как можно меньше внимания. Сначала совместная жизнь у Хаширамы и Мадары такую, естественно, не напоминала. Дружба дружбой, хотя друзьями их можно было назвать с большой натяжкой, а жить под одной крышей оказалось неожиданно сложно. Обоим наследникам с детства вдалбливали в головы, что другой клан – воплощение зла. Да и младшие братья на мозги капали похлеще папаш и соклановцы. Но со временем все образовалось, и жизнь наладилась. Если бы не Хаширама, и Мадара это признавал, то все бы развалилось в первые месяцы. Учиха обладал взрывным, злым характером, и только Хашираме удавалось его хоть как-то успокоить. Синджу же и сказал другу мужу, что, несмотря на отсутствие супруги как таковой, они все равно были связаны, все втроем, и что семью нужно сохранить, чтобы жена, когда нагуляется и когда сам Синджу нагуляется. Почему-то Хаширама был уверен, что их странный союз сохранится. Возможно, дело было в том, что помолвка у них вышла удивительная. В плохом смысле этого слова, фантомные боличи кроконалов после встречи с демонами храма масок донимали и Хашираму, и Мадару. С этим шиноби пришлось учиться жить. Пока они были вместе, то каналы не ныли и не тянулись, как жилы. Но стоило только поругаться или пару месяцев не спать в одной постели, как тело начинало потихоньку выкручивать. Терпимо, но как же неприятно. Дом Мадары и Хаширамы стоял на отшибе, практически в лесу, выращенным неугомонным Синджу. Небольшой одноэтажный особняк из светлого дерева с очень крепкими стенами и потолочными балками. Несмотря на то, что супруги ссорились редко, обычно их размолвки носили континентальный масштаб. Так что дом укрепляли всеми возможными способами, от печати Узумаки до использования редких материалов. В погребе не было ни крошки. Хаширама вычистил все, не оставив даже завалящей морковки. На обеденном столе осталась тарелка от Тамагаики, тщательно вылизанная, но не помытая. Мадара поморщился, но тарелку трогать не стал. Хаширама вернется, вымоет. У Синджу всегда так, весь бардак, что он наводил за день, он разгребал перед сном. Мадара же предпочитал убираться сразу, чтобы вечером быть свободным для насмешек над муженьком. Хоть какое-то развлечение в этой деревне. Ему было интересно, как убиралась бы Узумаки Узука. Она же была слепа, значит, не самостоятельно. Или нет, все-таки, бойцом она оказалась отличным, да и скрывалась от трех кланов уже больше 10 лет, почти 13, если говорить точнее. С Мадарой и Хаширамой они были одногодками, а Учиха скоро будет праздновать 26-летие. Хорошо еще, что Конаху основали в теплой местности. Даже в ноябре здесь было неплохо, никакого снега и холодов, только редкие, но обильные дожди. Мерзнуть Мадаре не нравилось, да и снег он не терпел. На обед пришлось идти в ближайшую из популярных забегаловок. Там готовили неплохой рис с овощами, да и салаты были. Мадара не мог, как Хаширама, питаться подножным кормом вроде извечного рамена, онигири и микрошашлыков. Нет уж, лучше есть более основательно. Второе, салат, обязательный десерт. Сладкое Мадара любил, а вот супы, не особенно. В забегаловке обнаружился младший братец, активно жестикулирующий. Мадара заинтересованно поднял брови. Изуна был несколько более эмоционален в обычной жизни, чем средний представитель клана, но до такого поведения, как правило, не доходил. Никаких размахиваний руками, громкого голоса, явного проявления эмоций. «Интересно, рад тебя видеть, а мой воскресший брат», — поприветствовал Изуну Мадара. «Не представишь свою спутницу?» — Изуна сморщился. «Да, Мадара сознательно давил на неприятную для брата тему, и будет давить, потому что младшему стоило бы хоть когда-нибудь включать голову, если рядом есть Табирама». После того, как нервный мандраж от воскрешения брата сошел, Мадара пообещал Изуне всего одну вещь. Если он увидит хотя бы один конфликт с Табирамой, то просто поженит их, даже без скрепляющего буфера в виде женщины. Изуна от такой угрозы клятвенно пообещал к младшему Синджу даже не подходить. Пока, кстати, свое обещание он держал. Но Мадара не расслаблялся. Братец всегда любил подгадить именно в тот момент, когда он прекращал следить за ситуацией. Так что, постоянная бдительность за этим ушлым, как ласка, шиноби. А, Мадара, нервно откликнулся Изуна. Мы к тебе как раз шли, да. Ты как здесь, вроде работать должен был. До меня вы, видимо, не дошли, хмыкнул Мадара. А работа не волк, не убежит. Я решил отдохнуть. Да вот, она захотела есть, пробормотал стушевавшийся Изуна. Мы и зашли. Мадара, закатив глаза, зашел под навес закусочной и уселся на стул рядом с девушкой. Спутница брата явно была благородных кровей, хотя и выглядела не самым лучшим образом. Грязная и порванная одежда, без обуви, с наливающимися синяками на голых руках. Но выправку, прямую спину и особую манеру держать голову было нельзя не заметить. как и железный обруч на глазах, и то, что девушка даже не повернулась в сторону Мадары, хотя и улыбнулась. Со слепыми Мадара учился общаться даже тщательнее, чем с высокородными, Хаширама заставил не считать ниже себя, не помогать, если того не просит, при разговоре все равно смотреть на лицо, держать голос, и еще тысячу правил, потому что Синджу был уверен, что женушка их вернется, и не хотел упасть в ее глазах, как он собирался падать, если Узука этого не увидит, Мадара не уточнял. «Меня зовут Мадара, я брат вашего спутника и глава клана Учиха», — представился мужчина. «Могу я узнать ваше имя?» «То в Бифонг», — сказала девушка, из ныне несуществующей семьи Бифонг. «По какому же поводу вы, уважаемая, пришли в Канаху?» Перед девушкой поставили тарелку, полную рамена. Мадара едва скривился на это, чайник с кипятком, несколько крошечных мисочек с закусками и одно блюдо с просто огромной, мягкой до невозможности паровой булкой. Ее девушка сразу же и схватила, поразительно точно определив расположение тарелки. «Слышала, что здесь самый лучший рамен», — сказала Бифонг, ссыпая в кипяток горсть листьев из собственного кармана. Запахло отличным травяным чаем. Спутница Изуны явно была голодной, а оттого не слишком разговорчивой. Мадара ее понимал. Он сам изрядно зверел, если долго не ел, поэтому перевел взгляд на все еще стоящего Изуну, одними глазами указывая братцу, чтобы тот сел. Вот вечно этот шкет притаскивал в дом всякую живность. То кролики, то волчата, то лисы, теперь вот высокородную слепую девицу привел. С возрастом меняются только размеры таких вот подарочков. «Я подумал, что в ТОВ могли быть гены Учиха», — тихо сказал Изуна. «По ее лицу видно, есть несколько клановых черт». Мадара внимательнее присмотрелся к девушке, что быстро работала палочками. Рамен таял буквально на глазах, и хозяин лавки уже готовил новую порцию, следуя молчаливому взмаху руки Изуны. Это удивило старшего Учиху сильнее, чем хорошо ориентирующаяся в пространстве слепая. «Значит, младший брат давно знал эту девушку?» «То в Бифонг». Черные волосы с редко проглядывающим багрянцем в оттенке и совершенно невозможная неопрятная челка едва ли не до губ. Тонкие черты лица, высокие скулы, довольно узкий подбородок. В принципе, она действительно могла быть одной из Учиха, но точно узнать это можно только по шарингану. Спрашивать у девушки, есть ли у нее глаза, или же их вырвали, было верхом некультурности. Мадара все-таки являлся главой клана, так что воспитание ему не позволило сказать нечто подобное. Лучше подождать и вызнать по-другому, на месте ли у Бифонг глазные яблоки. Состроив Изуне максимально зверское выражение лица, владелец забегаловки едва не слег с сердечным приступом. Братец умильно сдвинул брови и просительно поджал губы. Мадара добавил в голос патоки. «Приятно было познакомиться, госпожа Бифонг. Мой брат проводит вас на территорию клана и поселит в гостевом доме. Вопрос с родством можно решить несколькими способами, мы подберем оптимальный, а дальше уже будем решать по ситуации». Тов промокнула рот салфеткой, взяла она ее со стойки сразу, не шаря по слепому рукой, и наконец повернула лицо к Мадаре. Широкая лента из железа, закрывающая ее глаза, и длинная, неровно обрезанная челка не давали как следует изучить черты девушки. «Конечно, глава клана Учиха», — сказала она, — «благодарю за заботу». Она склонила голову, будто прислушиваясь к кому-то, кто стоял у нее за плечом. По-стариковски недовольно поджала губы и тяжело вздохнула, прежде чем сказать: «Я в любом случае собираюсь остаться в Канахе надолго, поэтому можно и на «ты». Или это излишне?» Улыбка у нее была вежливой, но холодной, как у отличной гейши. Мадара был готов признать в Бифонг Учиха только за умение делать такое невыразительное лицо. «Думаю, это будет уместно», — сказал он вместо прощания. Изуна пришел к брату на работу, куда Мадара отправился после плотного обеда. Младший выглядел виноватым, но готовым сражаться за свое решение до победного конца. «Ну», — с нотой угрозы произнес Мадара. Изуна пару секунд помялся, собираясь с духом. «Это та самая болотная ведьма», — сказал он. «Это я уже понял, два и два сложить могу. Одного упоминания железной повязки на глазах и хорошей координации достаточно, чтобы признать в девице твою любовь». «Да не любовь это», — неожиданно устало отмахнулся Изуна, садясь на стул перед рабочим столом брата. «К тому же, я видел ее в таких ракурсах, да и харкается она как кабачный мужик». Тут младший скривился. «Нет уж, я хочу себе высокородную жену, а не помесь благородной красавицы и невоспитанного чудовища. «Смотри, найду тебе девицу из Хьюк», — ухмыльнулся Мадара. «Будешь мне потом ныть, что жена слишком благородная. Тогда уж лучше из Узумаки», — включился в игру Изуна. «И благородная, и геном сохранится, и женщины у них красивые, страстные». Мадара посмурнел лицом. Упоминание Узумаки всколыхнуло едва улегшиеся мысли о сбежавшей жене, от которых Учиха только-только начал отходить. Да еще и эта слепая ведьма тоже дров в огонь подбросила. Так что не было ничего удивительного в том, что вместо продолжения шутки Мадара подпер голову рукой и невесело улыбнулся. «А знаешь, что? Будет тебе Узумаки. У Учих давненько висит контракт на брак, подберу тебе самую страстную». Изуна ожидаемо побледнел. Договор с Узумаки был заключен еще до Вечной, казалось бы, войны с Синджу. Свиток соглашений, когда Мадара прикоснулся к нему, едва не рассыпался от ветхости. Красноголовые на весточку от главы красноглазых отреагировали очень споро. Про древние соглашения там помнили, и старейшины были рады, наконец, исполнить его. Раз уж с нынешним главой Учиха не вышло, в Коноху буквально за две недели прислали хорошенькую Узумаки с небольшим эскортом из 5 шиноби и 1 следопыта. Последнего Мадара знал, потому что запомнил из-за сорвавшейся собственной свадьбы. Именно этот Узумаки гонялся за Узука больше года и все никак не мог поймать. После побега Узука следопыту, конечно, досталось на орехи от главы Узумаки. Следопыт на целых 2 месяца был изгнан с территории Узушия, прежде чем старейшины спохватились. Вообще-то, следопыта изгоняли насовсем, но специалистом он был хорошим. На дороге таких не валялось. Мужчину быстренько вернули в Узушия, заставили обучить с 10 новых следопытов, а потом назначили то ли нянькой, то ли охранником для одной из принцесс. Из тех, у кого характер был хуже, чем выгребные ямы. Не зная Мадара этих подробностей, то купился бы на ангельскую улыбку Узумаки Мита и ее мягкие, плавные изгибы. Но Мадара их знал, поэтому относился к Химе с уважением, но здоровой опаской. Черт его знает, как девица будет реагировать после замужества и какие грехи припишет брату мужа за косой взгляд и излишне широкую улыбку. Изуну он, естественно, ни о чем не предупреждал. Пусть будет сюрприз для братца. К тому же, чутье говорило Мадаре, что в браке младшенький будет счастлив. А что еще нужно? Подготовка к венчанию и последующей свадьбе шла полным ходом уже больше 2 недель. Деревня продолжала строиться, но праздник ждала с воодушевлением. Это была бы первая свадьба такого масштаба в Коноху. Учиха носились по прилегающим территориям и пачками отлавливали диверсантов. Синджу смотрели по сторонам во все глаза и изгалялись в витиеватости и красоте деревянных украшений, столов, навесов и прочего. Мадара больше был занят не поиском возможных врагов, а наблюдением за слепой ведьмой. За это время он, как и Изуна, увидел ее в разных ракурсах. Вежливой до скрипа, раздраженной, смеющейся дайкоты, насмешливо развязной и, действительно, харкающейся. При этом он не отказывался от составленного в первые моменты знакомства мнения. Девушка действительно получала хорошие, возможно даже клановое воспитание. Шеринган Мадары также говорил, что Товби Фонг несла в себе гены Учиха. 3 активированных Томой и высшая форма разглядели в уголках губ знакомые изгибы, присущие соклановцам. Поэтому Тов поселили на землях клана, пусть и в доме на отшибе, и начали аккуратно подталкивать к ней потенциальных женихов, стараясь, чтобы все выглядело пристойно и случайно, гены надо было разбавлять. Тут-то она и проявляла себя как настоящая ведьма, отваживая молодых парней от себя одного за другим. При брезгливых она по-мужицки сплевывала на землю, при простых начинала изъясняться исключительно высоким слогом. Для каждого, каждого, Би Фонг находила тот самый стиль поведения, что бесповоротно отваживал от нее жениха. Мадара, признаться, в это был практически влюблен, как и в саму ведьму. Практически. Возможно, дело было в том, что он с юношества привык идеализировать образ Узука Узумаки. Слепая девушка, так и не ставшая его женой, была для юного Учихи стимулом для развития. В конце концов, он признавал ее сильнейшей из всех шиноби, что он видел когда-либо. Она была сильнее и его, и Хаширамы, и даже их отцов. Ведь те так и не смогли ее поймать, несмотря на помощь кланов. И теперь этот романтический юношеский образ медленно прирастал к слепой болотной ведьме. К тому, как много она ела, как и все Узумаки, между прочим, как она двигалась, как ориентировалась в пространстве, несмотря на свои увечные глаза. К тому, с какой легкостью она сражалась. Чакроканалов у девушки не было, зато она отлично владела рукопашным боем, знала, куда и как давить, чтобы тело отнималось, как ударить так, чтобы не было даже покраснения, как сломать кость от одного тычка, и как уложить противника, даже не касаясь его. Ее стиль боя немного напоминал таковой у Хьюг, но при этом предполагал использование не только рук, но и ног, и корпуса, и включал очень грязные приемы. При этом единственной ее слабостью оказались метательные снаряды. Было по-обидному смешно видеть, как такого талантливого мастера тайцзюцу может вывести из строя ребенок, просто кинув обычный камушек. При этом Мадари постоянно казалось, что он чего-то не понимает. Тоф не выглядела огорченной и не пыталась особо отбиваться от метательных снарядов. Казалось, она умеет уходить от них, просто не хочет показывать этого. Во время очередного наблюдения за девицей к Мадари присоединился блудный супруг. За 2 недели до Хаширамы, все-таки, дошло, что Учиха чем-то увлечен настолько, что может пропустить обед или безропотно съесть рамен с супом на ужин. «Так вот почему ты такой задумчивый в последнее время», — заинтересованно протянул Хаширама, устраиваясь на соседней ветке. «Как зовут твое увлечение?» «Тоф Бифонг, а я уж было подумал». Блудная супруга нашлась. Некоторое время они смотрели на учебный поединок какого-то Хьюги и Тоф, сохраняя при этом молчание. Когда спарринг закончился, девушка принялась распекать Белоглазого за плохой бой. По ее мнению, то, что Шиноби не использовал в драке ноги, было настоящим ограничением. «Кстати, а, действительно, почему они ногами не машут?» – спросил Хаширама. «Им нужны уверенные стойки для клановых умений вроде вихря», – ответил Мадара. Хотя, на поляне Бифонг, показательно медленно, из красивого удара ногой перетекла в позицию для небесных ударов. Правильный наклон, вывернутые руки, поднятая голова, все было просто идеально. При том, что Хьюга в эту стойку за бой вставал всего один раз, и Тоф не могла видеть верную позицию. Последнее Мадара сказал вслух. «Знаешь», вдруг широко улыбнулся Хаширама, «а ведь Узука тоже от ударов утекала, будто видела их. Пошли ужинать, я купил тамагаики, а тебе, стейк и салат». Прежде чем перепрыгнуть на другое дерево, Учиха посмотрел на поляну. От увиденного у него на мгновение сбилось со своего ритма сердце. Тоф Бифонг, эта чертова ведьма, стояла и смотрела ровно в ту сторону, где он сидел. И, хотя глаза девушки все еще были скрыты железной лентой, Мадара был уверен, она его видит. Это было нарушением всех приличий, но Мадара мог позволить себе иногда вытворять что-нибудь из ряда вон, на правах второго главы и, да что уж скрывать, владельца и сооснователя Конохи. Хаширама, к примеру, регулярно устраивал разнообразные эскапады. Все только за голову хватались, что ни день, то нарушение устоев и традиций. Мадара подобной властью пользовался реже, но более глобально. Сегодня вот он, к примеру, собирался встретиться с болотной ведьмой. Невиданная наглость, если честно. Он не только хотел заявиться без предварительного договора, но и не брал никого в качестве сопровождающего. Встреча должна была быть с глазу на глаз, даже Хашираму Учиха не предупредил. Будь Мадара обычным шиноби или рядовым клановым, его бы после такого можно было заставить на ведьме жениться. Он сам не совсем понимал, почему делает то, что делает. Образ Тоф настолько переплелся с привычным, практически милым сердцу образом Узука, что Мадара только устало удивлялся. Кажется, он заболевал самой опасной для Учиха хворью, любовью. Это сейчас она на стадии интереса, легкой симпатии, возможно, влюбленности. Мадара не обольщался. С кровью Учиха даже такого отношения хватит, чтобы разжечь в душе черный злой огонь желания. Не просто страсти, потребности обладать. Еще и Хаширама заставил своего супруга смягчиться, подстелил солом, и теперь Мадара был не против третьей женщины в их союзе и подсознательно искал сбежавшую супругу. Не было ничего странного, что на Тоф он так зациклился. Слепая, да безрассудство сильная, самостоятельная, красивая, с кровавыми всполохами в черных волосах. Тоф Бифонг его появлению у себя на пороге совсем не удивилась. Более того, она еще и вышла на мансарду, чтобы встретить незваного гостя. Не будь она в домашней одежде, Мадара бы подумал, что девица обладает даром предвидения. Что, делать совсем нечего. Ладно, заходи, Тоф приглашающе махнула рукой. Можешь не разуваться, не по этикету. Та же невежливость, как ответ на неожиданное появление. Мадара прошел в дом, обувь снимать не стал. Не было смысла, Тоф везде ходила босиком, так что полы в доме оказались ожидаемо грязными. Нет, мусора на них не было, Но вот несколько темных отпечатков ног на светлых татами Мадара увидел. «Тебе найти уборщицу?» — спросил Мадара совсем не то, что хотел. Тов поморщилась, он видел это благодаря зеркалу на стене, пыльному и ненужному, но от предложения отказалась. «Я привыкла заботиться о себе сама, и не смогу расслабиться в доме, если в него в любой момент может прийти посторонний. Будешь чай? Меня ожидает чайная церемония». Тов повернулась к нему лицом и внезапно широко улыбнулась. Ее слепые глаза, не скрытые железной лентой, сверкнули. Смотрела девушка ровно в глаза Мадаре. Учиха, если бы не был уверен в слепоте Би Фонг, сказал бы, что взгляд у нее веселый. Но у незрячих, это Мадара точно знал, всегда пустые и мертвые зеркала вместо радужек. Это уже наглость, глава клана Учиха. Прийти к незамужней даме в одиночестве, без приглашения, не разуться в доме, да еще и требовать чайную церемонию от скромности не помрешь. Остальное, лишь его домыслы. «Я вообще собираюсь жить долго и счастливо», — хмыкнул в ответ Мадара. Тов снова махнула рукой, приглашая за собой. Дом ей достался хороший, на два этажа. В нем даже чайная комната была, из-за которой Мадара и вспомнил о церемонии. Правда, он запоздало подумал о том, что чая-то может в доме не быть. Словно уловив его мысли, Би Фонг фыркнула. «Не волнуйся, чай есть. А вот парадной одежды, как сам понимаешь, нет. Я тоже в простом». Тов хмыкнула. Чайная комната была небольшой и очень светлой. Сёдзи, в нескольких местах дырявые. Мадара отметил, что их нужно потом починить, были проклеены тонкой, практически просвечивающей бумагой. В редких лучиках света серебрилась легкая пыль. Мужчине было жаль, что он видит эту редкую красоту в одиночестве. Тов быстро, не сбиваясь и не натыкаясь на предметы, подготовила все для церемонии. Открыла Сёдзи, впуская в комнату поток свежего воздуха и разрушая танец серебра, расставила на низком столике чашки, заварку и иные принадлежности. Мадара сел немного поодаль и просто наблюдал. Чайная церемония, проводимая Би Фонг, была странной, не такой, как он привык. Ни один клан, на памяти Мадары, не проводил ее так, вроде бы неторопливо, но при этом резко, быстро и точно. Это не было похоже на плавное течение движений высокоблагородных девиц. Заварку залили кипятком. По просьбе приказу Тов Мадара подработал горелкой, нагрев огненной чакрой чайник с водой. Би Фонг быстрыми, привычными движениями убрала ненужные чашки и прочие принадлежности. Разлила чай в две кружки и одну из них протянула Мадаре. Без поклонов, любезностей, слов, но с широкой задиристой ухмылкой. Не по этикету. Совсем. И, кажется, ему это нравилось. На свадьбе Изуны рядом с Мадарой стоял не только счастливый Хаширама в фисташковом парадном кимоно, но и не изменившая своему стилю Тов Би Фонг. С железной лентой вокруг глаз, босая, в мужской одежде зеленых, салатовых и желтых оттенков, украшенных золотом и сталью. Из праздничного, два небольших, забавных и пушистых помпона на обруче. Совсем рядом с по-мальчишески оттопыренными ушами. Может, поэтому она носила челку? Хотя, вряд ли, какое дело слепой до собственной внешности. Мадара пригласил ведьму сопровождать его с мужем на готовящейся свадьбе во время одного из чаепитий. К ведьме он, к своему веселому ужасу, зачастил. Сам от себя такого не ожидал. Непривычно вежливые слова приглашения как-то неосторожно слетели с губ, без его ведома. А ведьма просто согласилась. Хаширама, когда супруг пришел каяться, чуть со смеху не умер. Все говорил о том, что Мадара, вообще-то, был среди первых, кто говорил женщинам никогда. Из-за Узука, конечно, но тому же Синджу не мешало наличие потенциальной жены быть в числе первых бледей деревни. Красивая мордашка, флер силой тонны обаяния клали к ногам Хаширамы девиц десятками. Сейчас же, на торжественном мероприятии, все внимание Синджу было сосредоточено на обольщении спутницы. Мадара с нескрываемым удовольствием смотрел на то, как Тов показательно зевала, ковырялась в ухе или коротко цыкала на каждый из проверенных приемчиков Хаширамы. Синджу даже не мог сделать свои умильные глазки, на которые клевали все девицы от 3 до 300, Тов бы их просто не увидела. «Ладно, ладно, я сдаюсь», — поднял наконец руки Хаширама. «Что мне сделать, чтобы ты хотя бы улыбнулась, красавица?» «Не называть меня красавицей», — хмыкнула Би Фонг, «и перестать вести себя как третьесортный шут, я думаю». Начало церемонии прервало несомненно искрометный ответ Хаширамы на полуслове. Тов встала поближе к Мадаре, явно показательно, Хаширама умильно расстроился, вокруг залетали унылые синие призраки. До Синджу Мадари дела не было. Учиха осторожно коснулся девичьих пальцев и, получив молчаливое разрешение, положил загрубевшую ладошку на сгиб своего локтя. Однозначная поза. Так только супруги и стояли. По ухмылке Тов было точно ясно, что и она понимала ситуацию. От этого небольшая искорка внутри стала сильнее, превратившись в маленький черный огонек. Пока священник бормотал свои тексты, Мадара позволил себе прикрыть глаза. Ненадолго, потому что его место было рядом с женихом, когда тот подойдет. Таджима не дождался свадьбы младшего сына, умерев 5,5 лет назад. Буцума, кстати, тоже греет землю. Странные синджу предпочитали не сжигать трупы, а закапывать, и его место займет Хаширама. Свадьба Изуны до боли напоминала Мадари собственную. Старый священник, трое брачующихся, связь кланов Учиха Узумаки синджу. Разве что гостей больше. Смешно вышло, на самом деле. Как раз перед свадьбой Табирама вновь сцепился с Изуной, а Мадара всегда держал свое слово. Уговорить Хашираму вообще было плевым делом. Тот считал, что младшие братья горят друг к другу вовсе не ненавистью веков, а пылкой страстью юности. Сказал бы Мадара, что именно горит и где, да только ругаться на свадьбах было нельзя. Клановые печати с невесты сняли старейшины Узумаки, а вот новые не поставили, приказ Мадары и Хаширамы. Узумаки мета от счастья едва не светилась, младшие братья-основатели Конохи, не слишком, но лица держали. Мадара, выполнив свой долг, отошел от молодоженов и вернулся к Тов. Только не уследил, что Ягазамита метнулась вслед за ним. Узука. Завизжала новобрачная, алым вихрем налетая на Тов. Узукао, идеальный, но излишний, по мнению Мадары, макияж тек по хорошенькому лицу Мита черно-белой грязью. Она капала на светлые одежды Бифонг. Бифонг пачкала их противными разводами, оставалась комками на ткани. Тов не возражала против чужого имени, легонько похлопывала ревущую Мита по спине и прохладно, вежливо улыбалась для принцессы Узумаки. Несмотря на полыхающее внутри багрово-черное пламя, голос у Мадары был абсолютно спокойный. Разве могут быть тайны между супругами? Для него Тов Узука улыбнулась так же широко и по-шальному, как и раньше. Совершенно не по этикету. Четвертое. Мита довольно улыбалась, скрыв лицо за ярким расписным веером. Ну, в самом деле, невозможно было удержаться от веселья, глядя на то, как дурень Хаширама пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Ах, любовь она и не на такое толкала. Мита вспоминала семейные хроники Узумаки, которые она читала ночами, и только смешливо фыркала. Не дорос пока Синджу до масштаба ухаживания ее предков. Ну, пока не дорос. Судя по энтузиазму Хаширамы, до этого было недалеко. Но Узука-то, Узука, какая же она молодец. Держится по-каменному, ни на грань не отступая от насмешливо-вежливого поведения, по краю ходит по этой вежливости и едва не срывается в обычную для Узумаки грубость. И никакого проявления хороших чувств к настырному первому Хокаге. Зато тонна добрых насмешек и привязанности доставались главе клана Учиха. Ну, вообще-то, это правильно. Все-таки их венчали перед богами. Еще бы не было в этом союзе Хаширамы, и вообще бы отлично, а то придумали тройные браки. Хотя, говоря откровенно, своему тройному браку Мита была на удивление рада. Вспыльчивость и вежливость Изуны отлично уравновешивались ледяным спокойствием и по этикету выверенной грубостью Табирамы. Что приятно, пока злился и ругался один, благодушен и насмешлив был второй. Так что Мита в любом случае получала свою порцию ласки или страсти, в зависимости от ее собственного настроения. Она всегда была ненормально привязана к Узука. Казалось бы, у нее было много других братьев и сестер, намного ближе по крови, но в душу запала именно эта слепая девочка. Даже первое воспоминание Мита было связано с ней. Юная Хими упала и сильно ободрала коленку. Естественно, слез она тогда не сдержала. Ревела на всю округу, с подвываниями и икотой. «Чего орешь?» – недовольно спросили у Мита кусты справа. Узумаки настолько этого тогда перепугалась, что в один миг растеряла все слезы и замолчала, только икала, не переставая. Кусты зашуршали, затряслись. Мита тряслась вместе с ними. Ей мама только-только рассказывала сказку про страшных йокай, которые воровали непослушных детей и ели их на обед. А Мита как раз в последнюю неделю была очень непослушным ребенком. Потом из кустов вышла девочка года на 3 старше самой Узумаки, и у Мита отлегло от сердца. Никаких йокай, просто очередная сестра из клана. От облегчения Мита опять заревела. Ну, сестра Узумаки похлопала ее по голове, как щенка, не реви, давай я посмотрю. Контраст последнего слова и слепых глаз помог Мите успокоиться. Немного, но этого хватило, чтобы поток слез стал поменьше. Теперь Хими просто сидела на земле и коротко всхлипывала, продолжая при этом икать. Слепая Узумаки зачем-то топнула, потом подошла к Мите и осторожно накрыла ее коленку ладонью. Кивнула сама себе и быстро вернулась в кусты, чтобы выйти обратно с полным ртом какой-то зелени. «Что ты ешь?» – удивилась Мите, совсем забыв и про свой испуг, и про коленку. Слепая девочка что-то промычала, активно работая челюстями. Из уголков ее губ вытекали капли ярко-зеленого сока. Они падали на клановые светлые одежды и впитывались яркими пятнами, которые, Мите была уверена, ни одна стирка не выведет. Разжевав траву, слепая девочка подошла к Мите и плюнула зеленую жижу ей прямо на коленку. Юную Хими от этого передернула, но она промолчала. Удивительным образом коленка перестала болеть почти сразу же. «Лишь тяхня», — непонятно сказала слепая Узумаки. «Пес поли ощенщильные». Она улыбнулась зеленым ртом, и Мите против воли рассмеялась. В улыбке слепой девочки явно не хватало нескольких зубов. Так начались их странные, тайные для всех отношения, практически дружба, хотя Мите чаще чувствовала себя скорее опекаемым ребенком. На людях и при других детях Узука она не любила свое имя, была холодной, не могла нормально передвигаться и вообще казалась до жути не самостоятельной. Ее не любили ни взрослые, ни дети. Первые смотрели с презрением и неприятной жалостью, вторые копировали поведение первых, хотя сами не понимали, зачем это делали. В итоге у Узука не было друзей или хотя бы хороших знакомых в клане, кроме Мите. Если честно, Мите этим втайне гордилась. Ей нравилось быть особенной, хотя бы для слепой девочки. Когда они оставались наедине друг с другом, то Узука из слабенькой незрячей внезапно становилась довольно жизнерадостным и активным ребенком. Она водила Мите по редким лесам Узушия, учила ловить, жарить и есть лягушек, ставить силки, в них попадались даже взрослые ниндзя. Что уж говорить о кроликах и ужах, и делать еще другую тысячу интересностей. Она все объясняла, комментировала каждое свое действие, буквально на пальцах, так, как не умели ни учителя, ни родители самой Мите, а потом сбежала. Точнее, Узука рассказывала Мите о своем плане сбежать еще с 7-летнего возраста. Но Хими никогда не воспринимала эти рассказы по-настоящему серьезно. Ну какой побег из Узушия, они же на острове. А Узука ничего не видит, и даже ее странных сил, не чакры, это было что-то другое и более сильное, Мите ощущала это, было бы мало, чтобы преодолеть море и водовороты, по крайней мере, она так считала. А потом Узука сбежала, и продолжала бегать больше года, прежде чем одному из следопытов клана удалось вернуть ее домой. Все это время Мите места себе не находила от волнения за свою единственную подругу, она так и не сошлась ни с кем другим из клана. После Узука они все казались глупыми детишками, не знающими жизни. Они даже лягушку поймать не могли без печати или кунаев. И с ними не было так интересно, как с первой и единственной подругой Мите. Конечно, Хими Узумаки знала про то, что последней причиной для побега Узука стала ее помолвка. Краем уха она слышала, как взрослые обсуждали что-то, произошедшие в храме масок. Обычно спокойные шиноби звучали озабоченными и даже напуганными. Узука из-за этого события пролежала в беспамятстве 2 недели, а потом отказалась что-либо обсуждать или рассказывать. Но Мите начала замечать, что иногда ее подруга замирала, оборачивалась или пыталась что-то услышать в полной тишине. Странные, немного пугающие действия. Перед свадьбой беглянку охраняли сильнее, чем склад с печатями. Мите удалось попасть к подруге только из-за того, что следопыт, что привел Узука в деревню, оказался давним знакомым ее отца. «Связи, они и в Узуши о связи. Как ты?» – спросила Мите, едва войдя в комнаты подруги. Узука выглядела, в общем-то, неплохо. Яркие зелено-желтые одежды, волосы собраны и удерживаются обручем, браслеты на руках и ногах. Необычно, но весьма привлекательно, и наверняка удобно. Но было видно, что Узука было ужасно скучно. Для деятельной девушки, жившей целый год за пределами деревни, оказаться под надзором было неприятно, как минимум. Узука обрадовалась Мите, как родной, сильно же ее допекли, раз она не постеснялась проявлять своих чувств при надзирателях от клана, и даже обняла девочку при встрече. «Хоть один нормальный человек», — сказала Узука, — «достали меня они все, сил нет, ты просто не представляешь». «Узука, у тебя скоро свадьба», – тихо произнесла Мите. Она волновалась за свободолюбивую подругу. Каждая свободная минута была занята мыслями о том, что брачные печати подавления Узука просто сломают. Имита, втайне от остальных, пыталась совершить невозможное. Искала решение, как перекрыть печати или хотя бы ослабить их воздействие. Она сомневалась, что у Узука получится сбежать из клана во второй раз, тем более, прямо из-под венца. Узука от вопроса беспечно отмахнулась. «Неважно», — фыркнула она. «Давай я лучше тебе расскажу что-нибудь интересное. Хочешь послушать про землю, где всегда идет дождь? Или, может, о поющих скалах, о летающих рыбах, о людях-воинах без чакры? Я так много видела за этот год». Против воли Мита заслушалась и даже не заметила, что в комнату Узука принесли ужин на двоих. Старейшины клана решили, что присутствие юной Хими Узумаки благотворно подействует на беглянку и сдержит ее характер в узде, хотя бы до свадьбы. На саму свадьбу Мита не пустили, так что момент побега она не видела. Но по рассказам папиного знакомого поняла главное. Теперь Узука, без ее на то воли, не найдут. Печати на ее теле больше не было. Дальнейшая жизнь была довольно скучной. Из интересных событий – обучение Фуин, да внезапно всплывшая необходимость выходить замуж. Мита не была ярой фанаткой договорных браков, но и против ничего не имела. Ей, в конце концов, было уже 23, а сердечной привязанностью она так и не обзавелась. Пора бы. К тому же, партия была неплохой. Младший сын Учихи Таджимы. Про прошлого главу клана Учиха ходило множество слухов, один другого интереснее. Сыновья у него должны были соответствовать. Для брака ей пришлось покинуть родное Узушиа, гори оно в пламени Кьюби со всеми старейшинами и правилами, и приехать в свежую деревеньку, Канаху. Неплохое селение, хотя было видно, что мастеров печати в ней не водилось. Мита это, между прочим, решила исправить, в пику Узумаки. Клан свой она недолюбливала за зашоренность традиций и отнятую дружбу. Память об Узука за 13 лет разлуки оставалась четкой и яркой, будто бы девочки только вчера ловили лягушек или поджигали насекомых. Те так забавно потрескивали и светились, а потом их было можно съесть на вкус, как сладкая говядина. Приготовления к помолвке и свадьбе прошли мимо Мита. Узумаки полностью ушла в размышления о том, где ей найти хотя бы десяток способных к фуин шиноби. Гадить клану за испорченное детство она собиралась качественно, передавая все свои знания на сторону. Не зря ее следопыт, которого старейшины лишили имени, называл змицей. Тихая, милая пока не ужалит. Свадьба мелькнула, как одно мгновение. Вместо одного жениха оказалось два, но Мита не возражала. Это приближало ее к Узука, хотя бы немного. А потом, после всех церемоний, Мита обернулась и увидела ее. Сердце сначала ухнуло в таз, а потом подскочило к горлу. Из глаз против воли брызнули слезы, и слой косметики потек на богатые свадебные одежды. Мита кинулась к Узука, ее она узнала с первого взгляда, все те же зелено-желтые одежды, обруч, браслеты и много железа, опередив даже главу клана Учиха. По-хорошему, стоило бы промолчать и не выдавать подругу. Но Мита впервые просто не смогла сдержать свой яркий, как и у всех Узумаки, характер. И вот теперь Мита, счастливая от находки и замужества, с удовольствием наблюдала за тем, что Узука, ныне то в Бифонг, раз за разом отказывалась от ухаживаний своего суженого. «Это всего лишь дрессировка», — ухмылялась Тоф в ответ на непонимание Мита. «Знаешь, как диких зверей приучают к рукам, а к чему его приучаешь ты?» — удивилась Мита. Они пили чай в доме Тоф, который глава клана Учиха отдал своей невесте в вечное пользование. Сёдзи здесь были просто замечательными, не простыми бумажными, а тканевыми, с яркой росписью золотой и зеленой краской. Мита было интересно, кто создал такую красоту и знает ли Тоф о ней. К тому, что спать этот тупой дуб может только в моей постели, просто сказала Тоф. А для этого нужно, чтобы приз достался ему очень, очень тяжело. Мита понимающе прикрыла глаза. Вот уж действительно, дуб, 5, 22-30. Хаширама уныло жевал грибы. Он их терпеть не мог даже больше, чем Мадара суп, но что ему еще оставалось? Если Хаширама нервничал, а сейчас он ужасно нервничал, то сметал всю еду, которая была поблизости, вне зависимости от того, нравилась ли она ему или же нет. А ведь он сам дурак, Синджу дуболом, дубонос, дубапапа, братец дуб, короче, как его ласково называет Табирама, идиот. Нет, ну, Хаширама признавал, что он сам накосячил, не стоило ему делать то, что он сделал, но то было влияние момента, а она была так близко. Опять же, его раздражение внезапно куда-то делось, наверное, его вынесло ветром на выступе на скале, там был такой романтичный вид на строящуюся Канаху, что в душе оставалось только умиротворение и немножко гордости. И Тов касалась его нежно-нежно, аккуратно, так, как он от нее совсем не ожидал, самыми кончиками пальцев, прямо по лицу, пытаясь запомнить, увидеть, ощутить каждый изгиб. Это было так, а, черт возьми, он по уши в КХМ, земле, как дуб. Ладно, по порядку. 5:00. День начался нормально. Хаширама встал за 3 часа до рассвета, лениво размялся в лесу, погонял мелкую дичь и вырастил Мадари 5 помидоров покрупнее. Учиха за них был готов чужую душу из тела вырвать и демонам продать. Но к моменту, когда Хаширама вернулся домой с урожаем, Мадара уже не было. На столе обнаружилась чашка с горячим чаем для Синджу и короткая записка. «Ушел на работу, буду вечером», все в таком духе. Обычное, традиционное даже послание, но Хаширами из-за него вдруг стало не по себе. Он кое-как позавтракал, кусок в горло не лез, но Мадара успел вбить супругу, что завтрак обязателен, важнейшая часть дня и прочее бла-бла-бла, собрался и вылетел из родного дома на полной скорости. На рабочем месте Мадары не было. Более того, ни учихи, ни тайная полиция не знали, где искать главу клана и чем он вообще был занят утром. Хаширама несколько минут бестолково побегал по деревне, пугая прохожих своим выражением лица. Муж и жена одна сатана, иногда слышал он в спину, но потом успокоился. Раз Мадары нет на домашнем и на клановом полигонах, не наблюдается в кабинете Хокаге или на рабочем месте, то он может быть только у недавно раскрытой невестушки. То в Бифонг, Узука Узумаки, вообще-то, но на это имя девушка реагировала не больше, чем Табирама на Эй, альбинос. Принесла с собой каплю разлада вместо того, чтобы стать окончательным скрепляющим элементом в семье Мадары и Хаширамы. Она оттягивала на себя внимание Учихи и не спешила падать к ногам Синджу. Она нравилась Табираме, Изуне, полиции и почему-то Хьюгам. Мита была просто без ума от нее. Старшие в кланах признавали ее силу и умение. У Хаширамы сводило зубы, когда он про нее думал. И вроде бы, ничего такого она не делала. Улыбалась, смеялась, сражалась с Мадарой, с Мита, с Изуной и Табирамой. И непременно выигрывала за счет необычных сил, большого опыта и нетрадиционного для шиноби мышления. Хаширама проиграл девице в 3 спаррингах из 6. Еще 2 он еле-еле свел в ничью только за счет обманных маневров и метательных снарядов. Один раз вообще пришлось имитировать голос Мадары. Стыд-то какой. Хаширама проверил дом Бифонг и таки нашел в нем блудного супруга. 2 супругов, вообще-то, но Тоф его немножечко раздражала. Особенно когда смеялась, потому что тогда Мадара смотрел на нее со своим чертовым шаринганом, чтобы запомнить даже тончайшие перемены в равнодушном обычно лице. Бифонг и Учиха сидели на веранде и пили чай из тонких, красивых чашек. О чем-то неслышно разговаривали, склоняясь друг к другу непозволительно близко, обменивались улыбками. Слышался смех, несдержанный, громкий утоф и едва заметный, больше похожий на тихое совиное уханье у Мадары. Обиженный, Хаширама развернулся и ушел от дома Бифонг, по крышам и незаметно, как настоящий шиноби, а потому он не видел, как фигура Мадары с хлопком и дымом превратилась в Мита Узумаки, и как Тоф растянула губы в ухмылке, жесткой, но при этом необычайно теплой. 7:30. Скоротать время обиженный Хаширама решил в первой попавшейся уличной забегаловке. На огорчение Хокаге, в ней не подавали ни рамена, ни закусок, только правильную, здоровую пищу. Именно это и сказал повар, с особым выражением и гордостью за собственные принципы. Хаширама тогда с недовольством подумал, что эту забегаловку наверняка спонсируют или Хьюги, или Учихи, или Акимичи. Только первые 2 клана были так повернуты на правильности питания. И если Учихам было достаточно питательности и пользы, то Хьюги из еды делали какое-то представление и практически ритуал. Про Акимичи и говорить было нечего, там давно поклонялись еде, как богу, даже стиль боя строили на том, что для него нужно много-много и часто есть. Синджу на мгновение замер, а потом, бегло пробормотав слова прощания, выскочил из забегаловки. Акимичи, вот кого он должен, нет, просто обязан затащить в Канаху. С ними придут Нара и Яманака, у них давний союз. А заманить Акимичи можно едой, сказать, что только в Канахе есть забегаловки на любой вкус. И с рамином, и с морепродуктами, и с салатами, и даже с правильной и здоровой пищей, простите боги. Ну ужас же, а, 8:00, на столе в кабинете Хокаге обнаружилось на удивление много макулатуры. Хаширама, едва зайдя к себе на рабочее место, сразу же вышел, нужно было проверить табличку на двери. Может, не его кабинет, у него никогда не было столько бумажек. Нет, все правильно, кабинет главы деревни. Тогда откуда макулатура? Первый отловленный секретарь из Шиноби посообразительнее только пожал плечами. Господин Учиха Мадара приказал часть документации переправлять сразу к вам, в обход него. Здесь не все, мы успели принести только треть. Сейчас донесем остальное, не беспокойтесь. Хаширама поблагодарил паренька теплой, практически отеческой улыбкой и снова зашел в свой кабинет. Там добродушное выражение стекло с его лица, как свежая грязь под потоком воды. Брови нахмурились, губы поджались. И как это понимать? Он подошел к столу и бегло просмотрел несколько ближайших бумажек. Ссоры, распри, деление имущества, какой-то молокосос поджег только отстроенный дом у мелкого клана, и ниндзя требовали или крови, или наказания. Смерти предпочтительнее, потому что такое смывается только кровью, и вообще, честь, бред какой-то. Хаширама схватил со стола карандаш и принялся прямо в прошении писать ответ. Затем он взял второй листок, третий, пятый, сотый. В итоге так увлекся, что проработал за бесконечным потоком бумажек до самого обеда. Секретари приносили и уносили стопки одну за другой, а Хокаге все черкал, писал, правил и подписывал. 12:30. Синджу, выбирайся из мира макулатуры, услышал Хаширама. Хокаге сделал еще несколько пометок и отложил листок в сторону, к проверенным. Глаза у Хаширамы болели от непривычно большого количества текста, и иероглифы перед ними расплывались и прыгали с места на место. Но Мадару он видел вполне нормально, даже четко. Ты переодевался? Удивился Хаширама. Что? Ну, утром я тебя видел в черном кимоно с вышивкой. Сейчас доспехи. Непонятно почему, но Мадара усмехнулся. Переодевался? Да. Я ходил по делам клана в другую деревню. Давай, поднимайся, время обеда. Хаширама вскрикнул и кинулся к окну, смотря на небо. Солнце было как раз в зените. Ты и... Хаширама развернулся к Мадаре и указал на супруга пальцем. Ты. Это из-за тебя я столько времени провел в кабинете, разбирая твои документы. Я же хотел пойти на стройку. Мадара так по-учиховски приподнял бровь, что следующие возмущения застряли у Хаширамы в горле. Еще до того, как супруг открыл рот, Синджу понял, что сказанное ему точно не понравится. Вообще-то, дорогой мой муж, медленно, с расстановкой начал Мадара, это не мои документы. Это твои документы, которые раньше я, по доброте душевной, брал на себя. Точнее, это часть от твоих документов. Не скидывать же на тебя, не привыкшего к основной работе Хокаге, сразу все.